Отец наш Небесный, Господь, мы сердечно благодарим за возможность собраться вместе. И не только потому, что нам нравится благовестие, а потому что это Твое поручение. Мы слышали слово здесь, слышали свидетельство о труде, который совершен, Господи. И мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты приобщил нас к этому славному, важному, нужному служению, ради которого Ты посылал в этот мир Сына Своего Иисуса Христа. Благодарим, Господи, за то, что мы сегодня являемся соучастниками Евангелия, и на этом общении можем и поддержать друг друга, и помолиться вместе, в смирении проверить свое сердце, сделать какие-то выводы и с большей ревностью трудиться дальше. Благослови время нашего перерыва, прибудь с нами. Аминь.